«Ты многому научил меня», — сказал Юрий, глядя на своего учителя. «Теперь моя очередь спасти тебя». Тяжело вздохнув, Ергин тихо кивнул, чувствуя, как силы постепенно покидают его. Они медленно двигались сквозь весенний лес, который теперь казался живым и дружелюбным. Птицы щебетали на ветвях, а солнечные лучи играли в листве, создавая ощущение мира и покоя. А когда они наконец достигли пещеры, Юрий уложил старого на импровизированное ложе и принялся за дело. Для начала он снял с старика его сильно побитые доспехи и извлек из плеча тот самый обломок, стрелы, что теперь мешал ему. После чего, используя свои знания о лечебных травах и зельях, он начал обрабатывать раны старого стражника. Ергин лежал, молча терпя боль, наблюдая за действиями своего ученика, и в его глазах еле заметно сверкнули слезы. «Ты стал настоящим мастером, Юрий», – прошептал он, чувствуя, как боль постепенно утихает под умелыми руками мальчика. Но при этом он уже и сам понимал, что жить ему осталось недолго. «Ты всегда говорил, что знание – наша самая сильная защита», – с усталой улыбкой ответил Юрий, продолжая свою работу. «Я просто следую твоим советам». Лес за пределами пещеры продолжал свое весеннее пробуждение, и сам Юрий явно знал о том, что теперь, с приходом весны, его ждет новая жизнь, полное испытание и трудностей. Но, судя по его поведению, сейчас этот сильно возмужавший мальчик был уверен в том, что с Ергином рядом они смогут преодолеть любые препятствия, и в этом могла сейчас заключаться его ошибка. Именно поэтому Ергин сделал глубокий вдох, собравшись с силами, чтобы продолжить рассказ о своих приключениях, закончившихся так плачевно. Юрий внимательно смотрел на него, не желая пропустить ни одного слова. Когда старый стражник начал рассказывать, его голос был хриплым и слабым, но Юрий слушал внимательно, и с каждым новым словом лицо этого молодого паренька становилось все мрачнее. И хотя ему не хотелось расстраивать того, в чье обучение он вложил практически всю свою дугу, старый стражник знал, что мальчик заслуживает знать правду о событиях, которые привели к этому ужасному дню. «Все это началось с того, что твой брат, Алексей, повздорил с другим дворянином», – начал Ергин, останавливаясь на мгновение, чтобы перевести дух. «Это был не просто спор. Алексей, как всегда, не думал о последствиях своих слов и действий. Они поссорились из-за пустяка, но гордость и упрямство сделали свое дело, и конфликт двух молодых парней перерос во вражду семей». Юрий нахмурился, вспоминая своего старшего брата. Алексей всегда был импульсивным и часто вступал в конфликты, не думая о последствиях, так что подобное было всего лишь делом времени, и, рано или поздно, он все равно довел бы дело до полноценного конфликта, как и случилось в данном случае. Но Юрий думал, что он, по крайней мере, постарается дождаться того самого момента, когда сам станет полноправным дворянином. Но, видимо, он просто не учел того, насколько его брат был глуп в подобных делах. Их ссора перешла на другой уровень, когда старый барон Грон отказался рассудить поссорившихся дворян, продолжил Ергин. Оскорбленное семейство решило не ждать справедливости и с началом весны напало на наше поместье. Они воспользовались тем, что часть наших стражников ушла, разорвав договор с твоим отцом, что было не мудрено после прошлогодних бедствий, ведь у твоего отца теперь просто не было денег, чтобы оплачивать их услуги. Но я тебя не виню в этом. Это бы все равно случилось бы, так как твой отец сам хотел отправить тебя на степную границу королевства. Вот только он забыл о том, что за эти годы, что ты предупреждал нас об опасности, люди слишком расслабились и не заметили угрозы у себя под носом. Да что тут можно сказать? Они даже забыли, когда в последний раз на сторожевые вышки поднимались. Юрий молча и внимательно слушал, как Ергин описывал внезапное нападение на их замок. Глаза мальчика блестели от гнева и боли, когда он представлял, что их маленький замок, который был его домом, пал под натиском врагов. И все это не только из-за глупости его брата, но и из-за предательства одного из молодых стражников, который ради пары золотых просто открыл ворота поместья Левицких перед отрядом врагов. Вот только он не учел того, что старый стражник все равно постарается добраться до предателя. И его не спасло даже то, что он был в окружении тех, кто воспользовался его помощью. «Наш маленький замок просто некому было защищать», — горестно сказал Ергин. «Я пытался организовать оборону, но нас было слишком мало. Мы держались до последнего, но враги были слишком сильны и многочисленны. А когда они прорвались внутрь, то начали убивать всех подряд. Я оказался среди немногих, кому удалось вырваться из огненной ловушки, в которую превратился замок, когда твой отец отказался сдаваться на милость врагов. Именно после этих слов Юрий почувствовал, как его сердце сжимается от этих слов. Его семья, его дом, все это было уничтожено из-за одного глупого спора его старшего брата, который перерос в кровавую вражду между семьями дворян. Когда я понял, что твоих родителей уже не спасти, то бежал в темный лес, надеясь скрыться. Продолжал глухо говорить Ергин. Но они гнались за мной, не давая ни минуты покоя. Эти раны я получил в бою, защищаясь до последнего. Но мне удалось добраться сюда, именно благодаря тебе. Сам я, как ты уже и сам заметил, просто не способен защищаться. Услышав такие усталые и тяжелые для этого старика слова, Юрий только молча кивнул. Он не мог представить, что такое произошло с его родным домом и семьей. Но теперь он знал, что должен делать. Он будет защищать Ергина и мстить за свою семью. «Мы не оставим это без ответа», — твердо сказал Юрий, сжимая кулаки до хруста в пальцах. «Я научусь всему, что нужно, чтобы защитить нас и отомстить за тех, кто был убит». Ергин посмотрел на мальчика с гордостью и грустью. Он видел в нем не только ученика, но и будущего воина, который сможет восстановить справедливость. Но сейчас именно сам старый стражник и был тем грузом, что будет тянуть мальчика назад. «Ты справишься, Юрий», — тихо сказал он, чувствуя, как его силы все же покидают его, несмотря на всю заботу паренька. «Я научил тебя всему, что знал сам, и надеялся на то, что вместе мы сможем защитить тех, кто нам дорог. Но теперь от меня не будет особой пользы. Снаружи этого весьма странного, но весьма неплохого убежища, темный лес продолжал пробуждаться. Ветки деревьев зеленели, птицы весело щебетали, а ручьи звенели весенними мелодиями. Но для Юрия и Ергина это была не просто весна, это было начало новой главы их жизни, полной трудностей и испытаний, но также и надежды на будущее. «Алексей, спасая себя, сбежал в замок барона Грана», — с горечью произнес Ергин. «Он оставил нас, думая только о своей безопасности. Ему удалось укрыться там, но цена этого была слишком велика. Хотя, теперь он будет тем, кто станет дворянином Левицким, так как других наследников нет. Тебя уже объявили погибшим. Так что, вот только он даже не понимает того, что его ждет по возвращении. Ведь ваше поместье просто разорено. И, по сути, там нет ничего». Юрий почувствовал, как внутри его души нарастает гнев, схвативший его за самое сердце своими ледяными пальцами. Он не мог поверить, что его брат, даже в такой ситуации, предпочел собственную безопасность. «А что с отцом и матерью?» – спросил он, и его голос дрожал от волнения и страха. «Они, точно». Ергин тяжело вздохнул, опустив голову. «Твой отец и мать погибли в сгоревшем замке», — ответил ему тихо израненный старик. Отец пытался использовать свои знания огненной магии, чтобы остановить нападавших и потушить пожар, но он был слишком слабым магом огня, а враги привели как минимум двух таких же. Его силы оказались недостаточны, а выходить из захваченного пламенем здания и сдаваться на милость врагов они не стали. При этих словах Юрий почувствовал, как его сердце сжалось от боли. Он вспомнил своего отца, как тот учил его основам магии и рассказывал истории о великих битвах. Его мать, всегда добрая и заботливая, была рядом, поддерживая их. И теперь они оба ушли, оставив его одного в этом жестоком мире. Да, они сделали ошибку, когда захотели избавиться от него. Но Юрий знал о том, что это было вынужденное решение. Он сам знал о том, что его силы были слишком необычны для простого провинциального дворянина, чтобы не внушать опасений. И сейчас, именно из-за своих экспериментов, Юрий хоть немного, но все же научился ими пользоваться, чего, находясь в замке, вряд ли смог бы достичь. «Они погибли в огне, пытаясь защитить ваш дом», — продолжил тихо говорить Ергин. «Твой отец сражался до последнего, но огонь был слишком силен. Они оба остались в замке, не успев выбраться. Я видел это, когда мы пытались вырваться наружу». Слезы навернулись на глаза Юрия, но он сдержал их. Внутри него горело желание отомстить за свою семью и защитить то, что осталось. Он не мог позволить себе слабость сейчас, когда столько всего зависело от него. «Я не подведу их», — твердо сказал он, сжимая кулаки. «Я научусь всему, что нужно, чтобы отомстить за них и защитить нас». Ергин кивнул, глядя на мальчика с уважением и гордостью. Но грусть все же проскальзывала в его глазах. «Ты справишься, Юрий», — все так же тихо сказал он, видя в нем силу и решимость. Ты сильно изменился за это время. Я даже не сразу узнал тебя. Ты стал куда сильнее своего отца. И я точно знаю, о чем говорю. Да, что там отец. Они вместе с твоим старшим братом не смогли бы с тобой справиться. Лес за пределами пещеры продолжал свое весеннее пробуждение. Жизнь шла своим чередом, несмотря на трагедию, постигшую Юрия. Но теперь он знал, что должен делать. Впереди был долгий путь, полный испытаний и опасностей, но Юрий был готов к этому. Но сейчас у него было дело важное, ведь перед ним лежал на импровизированной постели из мягких мхов и шкур его израненный наставник. Его дыхание было прерывистым, а лицо – бледным. Юрий сидел рядом, держа в руках маленький флакон с лечебным зельем, которое он тщательно приготовил всего несколько дней назад. «Пей, Ергин», – настойчиво сказал Юрий, протягивая старику флакон. «Это поможет тебе, ты должен выздороветь». Но, неожиданно для него, старый стражник устало покачал головой, а взгляд его глаз был полон грусти и усталости. «Нет, Юрий», – хрипло ответил он, – «мой долг перед вашей семьей выполнен. Я сделал все, что мог. Теперь твоя очередь». Юрий нахмурился, не веря услышанному, так как он сейчас понимал главное. Если старик не выпьет это лечебное зелье, то точно не выживет. Его раны были слишком серьезными. «Но ты нужен мне, Ергин», – воскликнул он, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Я не смогу без тебя справиться. Ты единственный, кто может научить меня всему, что нужно». В ответ на его слова Ергин тихо улыбнулся, и его лицо словно осветилось отеческой заботой, которую он только мог проявить к этому мальчику, который был обречен на одиночество с самого своего рождения. «Ты сильнее, чем думаешь, Юрий», – произнес он, заметив, что паренек собирается силой влить ему в рот свое зелье. «Ты сможешь справиться. Ты уже многое пережил и многому научился. Теперь твоя очередь идти дальше. Я верю в тебя, а я буду тебе только мешать. Ничто не должно удерживать тебя в прошлом, а я единственное, что тебя еще держит». Юрий замер, чувствуя, как сердце сжимается от боли и отчаяния. Он хотел спорить и все же убедить Ергина выпить зелье, но старик уже сделал свой выбор. «Я клянусь», – тихо сказал Юрий, и его голос дрожал от гнева и решимости. «Я отомщу за тебя, за своих родителей и за наш дом. Я найду Алексея и заставлю его ответить за все. И я уничтожу семью Залесских за то, что они сделали. Это ведь они это все сделали. Я это знаю потому, что Алексей именно с ними вечно ссорился». «Да, это они», — Ергин слабо кивнул, а глаза его уже начинали закрываться, так как веки становились просто неподъемными. «Я знаю, что ты справишься», — прошептал он, сжимая руку Юрия. «Береги себя, мальчик мой, и помни, что ты не одинок». С этими словами Ергин затих, его дыхание становилось все реже, пока полностью не прекратилось. Юрий медленно опустился на колени рядом с телом старого стражника. Слезы наконец прорвались, катясь по его щекам, а лес вокруг его убежища все продолжал свое весеннее пробуждение. Птицы пели свои песни, ветер шуршал в ветвях деревьев, и все казалось таким мирным и далеким от той боли, что кипело в сердце Юрия. Но мальчик знал, что его путь еще не закончен. Немного постояв на коленях, со склоненной головой, после чего встал, вытерев слезы, и посмотрел на тело Ергина. «Я клянусь», — повторил он, и голос паренька был твердым и решительным. «Я отомщу за всех нас». Теперь, с новообретенной решимостью, Юрий знал, что должен делать. Он будет тренироваться, учиться и готовиться к дню, когда сможет исполнить свою клятву. Весна продолжала пробуждать лес к жизни, и вместе с ней пробуждалась новая глава в жизни Юрия, полная решимости, боли и надежды. Тем более, что сейчас ему было нужно убедиться в том, что никто не пойдет по следам Ергина, чтобы найти беглеца. А значит, ему нужно было срочно вернуться на то самое место, где он нашел своего израненного наставника, чтобы постараться как можно быстрее убрать все то, что там осталось, в виде следов и трупов тех самых горе стражников семьи Залесских, которые даже не подумали о том, что в темном лесу нужно быть куда осторожнее, чем в обычной лесной местности, так как буквально под любым кустом можно встретить врагов. Именно поэтому, оставив пока что лежать остывающее тело своего наставника в пещере, и подхватив свой верный лук, и вернулся в лес, времени у него было мало, ведь он и сам прекрасно понимал, что те, кто хотел убить всех защитников семьи Левицких, явно не будут вечно ждать возвращения тех, кого послали в лес. А значит, можно понять, что они могут послать в лес и других стражников с егерями, что может либо испортить Юрию все его планы, если они обнаружат сам факт того, что кто-то перебил их поисковую группу, либо усилит страх этих людей перед могуществом и тайнами темного леса, что также может сыграть на пользу Юрию, так как, именно имея за спиной тот факт, что все будут бояться совать свой нос в этот лес, он и сможет подготовить свою месть, и все как следует спланировать. Юрий тщательно подготовился к возвращению на место боя. Он понимал, что необходимо скрыть все следы происшествия, чтобы никто не смог связать его с убийством преследователей Ергина. Поэтому паренек снова взял свой лук и меч, а также несколько мешков и шкур для переноса тел и трофеев, и практически сразу вышел из своей пещеры и осторожно направился к тому самому месту, где некоторое время назад произошел тот самый кровавый бой. В воздухе стояла прохлада, и лес вокруг был окутан легким туманом. И пока он туда шел, то внимательно следил за окружающей обстановкой, стараясь не привлекать лишнего внимания и избегать возможных патрулей. А когда он достиг места, где лежали тела убитых врагов, паренек приступил к работе. Сначала он осмотрел каждого из погибших, стараясь найти ценные вещи или полезные трофеи. В поясах и сумках он обнаружил монеты, несколько кинжалов и амулеты. Юрий забрал все это, сам прекрасно понимая, что каждый из найденных подобных предметов может ему в будущем пригодиться. Следующим шагом было избавление от тел погибших. Юрий аккуратно завернул каждого из убитых в шкуры и быстро перетащил их вглубь леса. Это было тяжелое и утомительное занятие, но сам паренек понимал, что ему необходимо скрыть следы битвы. Благодаря шкурам местных животных, которые маскировали запах крови, отследить их перемещение будет не так-то и легко. А учитывая то, насколько местные хищники прожорливы, можно сразу понять, что буквально через пару часов от этих тел ничего не останется. Для этого он заранее выбрал весьма подходящее место, где росли густые кусты и деревья, и сложил там тела, чтобы местные хищники могли сделать свое дело. Затем Юрий снова вернулся на место боя, чтобы убрать последние следы. Он тщательно засыпал землей и листьями следы крови и обуви погибших, оставленные на земле. Все выпущенные им самим стрелы, которые он только смог найти, были собраны и спрятаны. Сейчас он старался делать все максимально быстро и незаметно, опасаясь, что кто-то может обнаружить его собственные следы. Завершив эту своеобразную уборку, Юрий отошел на некоторое расстояние и осмотрел место с высоты дерева. Теперь оно выглядело так, будто здесь ничего не происходило. Лес, казалось, снова обрел свою тишину и покой, скрывая в своих недрах все следы недавнего кровопролития. Но, даже несмотря на это, Юрий все равно очень внимательно осматривал территорию после завершения своей работы. Он уже собирался уходить, когда вдруг заметил какое-то подозрительное движение в лесу, неподалеку от того самого места, которое только что очистил. Его сердце застучало быстрее, и он инстинктивно прижался к ветке дерева, на котором сейчас находился, чтобы оставаться незаметным. Затаившийся среди веток дерева, зеленевшим молодыми листьями, только-только раскрывшимися из почек, паренек внимательно наблюдал за приближающейся группой стражников. На туниках стражников, которые пробирались через лес, Юрий сразу узнал своеобразный герб барона Грана с отметкой семьи Залесских. Их лица были напряженными, а оружие наготове. Впереди группы шел егерь, мужчина с острым взглядом и уверенной походкой. Он внимательно изучал следы на земле, явно ведущие к тому месту, где не так давно и произошел бой, следы которого так старательно хотел скрыть Юрий. В этот момент он почувствовал, как напряжение разливается по его телу. Он знал, что если эти люди именно сейчас доберутся до места битвы, то их егерь, который явно был достаточно опытным, сможет обнаружить оставшиеся следы и понять, что здесь произошло. Нужно было что-то делать, и быстро. Поэтому медленно пополз назад, практически бесшумно спускаясь с дерева, стараясь не издавать ни звука. Он двигался осторожно, избегая сухих веток и листьев, которые могли бы выдать его местоположение. Он понимал, что одна ошибка может стоить ему жизни. Пока он занимал новую позицию, стражники приблизились к месту боя, и Юрий знал, что ему нужно придумать план. Его лук и стрелы были с ним, и он мог попытаться атаковать врагов, но риск был слишком велик. Вместо этого он решил использовать свою магию и знания леса. Так что быстро сосредоточившись, он вызвал в памяти все уроки, которые он усвоил за все это время выживания в лесу. Он помнил, как маскировать следы, как отвлекать внимание. Поэтому он взял небольшую ветку и начал осторожно создавать ложные следы, ведущие в сторону от места боя. Он специально сделал так, чтобы эти следы выглядели свежими и заманчивыми для преследователей. А закончив с созданием ложных следов, Юрий вернулся в укрытие и продолжил наблюдать. Егери-стражники уже практически вплотную подошли к месту, где Юрий аккуратно замаскировал следы битвы. Их егерь был достаточно опытным. Практически сразу он остановился, нахмурив брови, и начал внимательно изучать землю. Он что-то тихо сказал стражникам, и те начали осматриваться вокруг, заранее подготовив оружие к бою. Один из стражников заметил ложные следы, которые Юрий оставил, и указал на них егерю. Егерь наклонился, изучая их, и, казалось, на мгновение задумался. Затем он кивнул, и группа последовала за ложными следами, удаляясь от места боя. А Юрий с облегчением выдохнул. Его план сработал, и стражники ушли в нужном именно ему направлении. Но даже добившись этого, он все равно внимательно следил за тем, как группа стражников все глубже заходила в темный лес. Он осторожно пробирался следом, стараясь не привлекать внимания. Он сейчас и сам прекрасно понимал тот факт, что стражники могут обнаружить правду в любой момент, и ему нужно было убедиться, что они уже никогда не вернутся ни к месту битвы, не выйдут из этого леса. Сейчас он надеялся именно на то, что запах крови, оставленный телами их товарищей, привлечет местных хищников и решит проблему с сокрытием следов. Юрий знал, что в темном лесу обитают многочисленные опасные существа, которые не упустят шанс полакомиться легкой добычей, которую для них кто-то просто выложил на землю, словно блюдо на обеденном столе. Пробираясь через густые заросли и высокие деревья, Юрий не сводил глаз с группы. Стражники шли медленно, время от времени останавливаясь, чтобы осмотреться. И хотя этот егерь вел их достаточно уверенно, паренек все равно заметил, что тот периодически останавливался, чтобы изучить следы на земле. Судя по всему, что-то его все же настораживало, и это было плохо. Юрий затаил дыхание, когда егерь остановился в очередной раз, нахмурив брови и прислушиваясь к лесным звукам. Казалось, он что-то почувствовал. Но, к счастью для Юрия, внимание егеря было отвлечено криком одного из стражников, который указал на снова замеченные им ложные следы. Так что стражники продолжили двигаться дальше, следуя ложному маршруту, и Юрий, притаившись за большим деревом, наблюдал за ними. Внезапно он услышал шорох в кустах неподалеку и ощутил присутствие кого-то или чего-то, скрытого в тени. Он тихо пополз к ближайшему кусту и взглянул через его листья. Его сердце забилось быстрее, когда он увидел пару ярких, хищных глаз, сверкающих в темноте. Это был один из тех хищников, которых он надеялся привлечь, большой, серый волк с острыми, как лезвие, клыками и злобным взглядом. И сейчас он понимал, что запах крови, оставленный телами ранее убитых стражников, уже начал привлекать лесных хищников. Он тихо улыбнулся, понимая, что его план сработал. Теперь оставалось только дождаться, пока новые стражники, только-только пришедшие сюда, все же столкнутся с этими созданиями. Поэтому он продолжил следить за группой, наблюдая, как волки один за другим появлялись из тени, следуя за запахом крови. А стражники, казалось, не осознавали, что они сами стали добычей в этом опасном лесу. Юрий знал, что волки скоро нападут, и это будет моментом истины. Он продолжал двигаться за группой, оставаясь на безопасном расстоянии, и наблюдал за тем, как волки окружали своих новых жертв. И всего через несколько минут лес снова наполнится звуками борьбы и криков. А сейчас Юрий продолжал наблюдать за группой стражников, и заметил, что егерь начал вести себя иначе. Мужчина явно нервничал, часто останавливался и внимательно осматривал следы на земле. Со своего места Юрий прекрасно видел то, как егерь нахмурился, его лицо было напряженным. Он явно что-то почувствовал, или даже, вполне возможно, начал подозревать какой-то подвох во всем происходящем. Но уже было слишком поздно. Судя по поведению волков, которых заметил паренек, хищники уже заметили вторжение в их зону чужаков, а значит, не выпустят живыми тех, кто так неосмотрительно сунулся туда, где просто нельзя вот так неосмотрительно ходить, просто пялись на странный след, ведущий вглубь леса. Егерь медленно поднял руку, останавливая группу, и начал более внимательно осматриваться вокруг. Потом он что-то быстро прошептал стражникам, указывая на следы, которые Юрий специально оставил, чтобы отвлечь их. Стражники также начали перешептываться, Их лица теперь выражали явное беспокойство. Именно в этот момент Юрий понял, что егерь начинает подозревать неладное. И, хотя уже и было слишком поздно, сердце мальчика забилось быстрее. Он осознал, что его план может вот-вот провалиться. Если егерь догадается, что следы ложные, то они вернутся к месту боя и обнаружат все, что он так старательно пытался скрыть. Егерь присел на корточки и внимательно изучал следы, оставленные Юрием. Он что-то бормотал, покачивая головой. Один из стражников подошел к нему и, судя по их жестам, задал какой-то вопрос. Егерь ответил, и стражники начали осматриваться вокруг с еще большей настороженностью. Заметив все эти странности в их поведении, Юрий тут же напрягся, сам прекрасно понимая, что ему нужно срочно что-то предпринять. Он почувствовал, как напряжение снова разливается по телу, и мысли в его голове закружились с удвоенной скоростью. Он должен был придумать новый план и быстро. Быстро приняв решение, он взял свой лук и одну из стрел-артефактов, которые сделал заранее из обычной стрелы. Он знал, что эти стрелы могут пробить даже хорошие доспехи, и решил использовать это преимущество. Мальчик осторожно натянул тетиву, прицеливаясь в егеря. Он понимал, что один точный выстрел может дестабилизировать всю группу и посеять панику. Тщательно прицелившись, он на мгновение задержал дыхание и выпустил стрелу. Она коротко свистнула в воздухе и вонзилась прямо в грудь егеря, пробив его нагрудник. Получив такой неожиданный, и возможно в чем-то даже предательский удар, егерь издал хриплый крик, стон и упал на землю. Стоявшие рядом с ним стражники тут же замерли на месте, просто еще не понимая того, что происходит. В этот момент в лесу раздались странные шорохи, и Юрий понял, что привлеченные звуком начавшего боя волки начали подходить ближе. Стражники, не понимая, откуда исходит угроза, начали метаться по той прогалине, на которой в этот момент находились. Юрий выпустил еще одну стрелу, и она поразила второго стражника, пробив его доспехи практически насквозь. Остальные же стражники начали паниковать еще больше, и их крики наполнили лес. Паренек тут же воспользовался возникшей суматохой и быстро переместился на другую позицию, скрываясь в густых кустах. При всем этом, он внимательно наблюдал за тем, как волки, привлеченные запахом крови и криками, начали окружать оставшихся стражников. Эти мужчины, по сути, загнанные молодым пареньком в угол, пытались защищаться, но все их усилия были напрасны, так как, уже окружившие их, хищники напали с неожиданной яростью, и стражники, ослабленные страхом и паникой, не смогли дать им достойный отпор. А Юрий спокойно и даже привычно наблюдал за тем, как темный лес забирает жизни своих новых жертв. Вскоре панические крики стихли, и на поляне остались только волки и мертвые тела, довольно быстро исчезнувшие в желудках хищников, разорванные набежавшей стаей, которая не стала задерживаться в этом месте. Тем более, что не так уж и далеко от этого места ими уже были обнаружены тела тех самых стражников, что были убиты ранее самим пареньком. Только теперь Юрий вышел из укрытия, сначала убедившись в том, что опасность столкновения с хищниками полностью миновала. Он осторожно подошел к тому, что осталось от тел погибших, и собрал все трофеи, которые могли бы быть полезны. Затем он быстро и тщательно замаскировал место боя, чтобы ни один след не остался заметным. Кроме того, что здесь старательно похозяйничали волки, ведь он сам прекрасно понимал, что лес и дальше будет его союзником, но ему нужно быть еще более осторожным. Так что он вернулся в свою пещеру, унося с собой новые трофеи и опыт, который сделает его еще сильнее. Юрий знал, что впереди его ждут новые испытания, но был готов к ним, полон решимости выполнить свою клятву мести. Он тщательно осмотрел доставшиеся ему доспехи, оружие и другие полезные предметы. Обнаружив несколько кинжалов, мечей и парочку амулетов, он аккуратно сложил все в мешок. Каждый трофей был важен, каждая вещь могла пригодиться в его борьбе за выживание и месть. А вернувшись в свою пещеру, он разместил добычу в укромных уголках, чтобы все было под рукой в случае необходимости. Уже вечерело, но Юрий знал, что ему нужно еще многое сделать. Так что, сначала, он направился к опушке леса, желая посмотреть, что происходит на землях его семьи. В сердце мальчика бурлила смесь гнева и печали. Мысли о погибших родителях и предательстве Алексея не давали ему покоя. Лес постепенно менялся по мере приближения к опушке. С весенним пробуждением природа все больше оживала, но в душе Юрия было темно и мрачно. Он двигался осторожно, стараясь не оставлять следов. И, осторожно пройдя через густую листву, он наконец-то увидел те самые поля и деревни, которые когда-то принадлежали его семье. На горизонте замаячили разрушенные стены их маленького замка. Там все еще вздымался дым пожарища, на месте которого когда-то стоял уютный дом. Сердце Юрия сжалось от боли, но он знал, что ему нужно продолжать идти вперед. Практически сразу он заметил подозрительное движение у развалин. Какие-то люди ходили туда-сюда, что-то перетаскивая с места на место. Это явно были люди семьи Залесских, старательно грабившие чужие владения. Ведь даже пареньку, что был на данный момент банально изолирован от людей в лесу, было понятно главное. Барон Грон, который и был хозяином всех этих земель, никогда не позволит кому-то из дворян устроить передел границ, что были отмечены его семьей. Вот только сейчас он не понимал того, как барон вообще позволил случиться подобному. Ведь, по сути, после подобного, эти земли как минимум год точно не дадут ему налогов. Да, простых людей эти грабители не тронули. Но, судя по дымам, деревни тоже были разграблены и сожжены. И это после того, что произошло во время магической бури. И теперь паренек будет совсем не удивлен, если эти земли просто опустеют. А кому нужно жить там, где не проходит и полугода без подобных неприятностей? Правильно, никто здесь жить теперь не захочет. Все местные жители – имущество барона Грона. И если они захотят выехать в другие деревни баронства, то никто им этого не запретит. Так что можно заранее предположить, что земли дворян Левицких были опустошены окончательно. Деревенские дома были разрушены, ограды сломаны, а поля оставались неухоженными. Жители деревень, спасшиеся от грабителей, медленно восстанавливали свои жилища, но было видно, что их лица выражают отчаяние и страх. Тот самый страх, который погонит их всех прочь из этого места. И в этот момент сердце паренька снова наполнилось гневом. Его родители погибли, их дом разрушен, а земля, которую они любили и защищали, была осквернена. Воспоминания о счастливых днях в этом месте стали для Юрия источником боли и злости. Он сжимал кулаки, чувствуя, как внутри него закипает ярость. «Они заплатят за это», — думал Юрий, стоя на краю леса и глядя на руины. «За смерть отца и матери, за разрушенный дом, за страх и страдания наших людей. Я не прощу им этого». Его мысли вновь и вновь возвращались к предательству Алексея. Старший брат, который должен был защищать семью, вместо этого сбежал и оставил их на произвол судьбы. Юрий не мог понять того, как вообще можно было так поступить. Этот предатель жил, пока их родители погибли в огне, а люди страдали от рук людей Залесских. При этих мыслях паренек чувствовал, как его решимость крепнет. Он знал, что ему предстоит долгий путь, но он был готов на все ради мести. Каждое действие, каждое решение теперь будет направлено на то, чтобы отомстить за свою семью и восстановить справедливость. Так что, тихо скрипнув зубами от сдерживаемой ярости, он медленно отошел назад, углубляясь в лес, где чувствовал себя безопаснее. В своей пещере, окруженной надежной защитой леса, он мог планировать и готовиться к будущим действиям. Тем более, что Юрий уже привык весьма тщательно обдумывать свои последующие шаги. Ему нужно было усилить свои навыки, найти союзников и подготовить план нападения на тех, кто разрушил его дом. А вернувшись в место, которое он уже мысленно называл домом, паренек внимательно посмотрел на собранные трофеи. Он знал, что каждый из них будет использован в его борьбе. Никакой жалости и никакой пощады его враги не дождутся от того, чья душа медленно черствела все это время. Юрий будет мстить с хладнокровием и решимостью. Ведь теперь его целью было не просто выживание, но и восстановление справедливости. И в течение пары последующих дней он продолжал тщательно следить за территорией, на которой им были замечены враги, так как знал о том, что каждое его усилие приближает момент расплаты. Он был готов отдать все ради мести, ради справедливости и ради памяти о своих родителях. И с каждым днем он становился сильнее и увереннее в успехе своей миссии. Тем более, что он сам понимал, что не сможет простить или забыть о случившемся. Так что ему просто необходимо было рассчитаться с такими долгами. Весна продолжала приносить жизни и обновление лесу, но в сердце Юрия бушевала зима мести и ярости. Он знал, что его путь будет нелегким, но был полон решимости идти до конца. С каждым новым днем он приближался к моменту, когда сможет вернуть свою землю и отомстить за свою семью. И в очередной раз, скрытый в тени древних деревьев, он внимательно всматривался в открытую местность, где вдали мелькали силуэты людей верхом на лошадях. Они двигались медленно, словно чего-то выжидая. Юрий прищурился, пытаясь разглядеть гербы и цвета на их одежде. Несомненно, это были люди Залесских, его враги, те самые ублюдки, кто разрушил его дом и убил родителей. Он медленно сжал зубы, чувствуя, как гнев и решимость накатывают волной. Он понимал, что эти люди ждали возвращения своих товарищей, посланных в лес в погоню за выжившим стражником. Но они не знали того, что их товарищи уже мертвы, и никто из них не выйдет из темного леса. Он знал, что эти люди скоро начнут новые поиски, пытаясь разобраться в том, что случилось с их соратниками. Но его враги не должны обнаружить истину, как не должны вернуться с новыми силами. Юрий решил ждать их в том самом месте, где их товарищи погибли. Он должен сделать все возможное, чтобы никто из них не вышел из темного леса. Именно поэтому он снова двинулся через лес, быстрый и бесшумный, как тень. Он знал каждый укромный уголок, каждую тропинку, каждую западню, что могла скрываться под ногами. И вскоре он добрался до места последнего боя, где даже кости от тел его врагов уже были растащены лесными хищниками. Юрий уже заранее тщательно убрал там все следы своей деятельности, но знал, что опытные охотники могли заметить малейшие несоответствия. Вернувшись на это место, он залег в засаде, наблюдая за окружающей местностью, внимательно вслушиваясь в каждый звук леса. Тишина, лишь нарушаемая шелестом листвы и пением птиц, казалась ему предвестником грядущего сражения. Прошло несколько часов, и вот, наконец, он услышал слабый шум, приближающиеся шаги. Еще одна группа людей Залесских пробиралась через лес, внимательно осматривая все вокруг. И практически сразу Юрий заметил тот факт, что их лица выражали беспокойство, а оружие они держали наготове. А Юрий держал свой составной лук, укрепленный магическими плетениями, готовым к бою. Так как он видел, как враги рассредоточиваются, пытаясь прочесать территорию, паренек прекрасно знал о том, что его преимущество – неожиданность. Поэтому он и выжидал, когда они подойдут ближе. А когда один из них оказался в пределах досягаемости, Юрий беззвучно натянул тетиву и выпустил стрелу. Она легко пробила кольчужный доспех, и враг упал, не успев издать ни звука. Неконтролируемая волна паники тут же охватила остальных, но Юрий не давал им времени на раздумья. Еще одна стрела нашла свою цель, и снова враг пал, не успев понять того, откуда пришла смерть. Оставшиеся в живых попытались было скрыться, но Юрий был безжалостен. Его меткие выстрелы один за другим отправляли врагов в бездну. И только когда последний из них упал, пронзенный насквозь, паренек медленно вышел из укрытия. Так как он знал о том, что нужно снова убрать следы и спрятать тела, чтобы никто не узнал, что здесь произошло. Так что быстро собрав новые трофеи и тщательно замаскировав место битвы, Юрий вернулся в свою пещеру. Теперь он знал, что на следующий день может ожидать еще большего числа врагов. Но он был готов, готов защищать свой лес, свою землю и память о своих родителях. Гнев и решимость были его верными спутниками, и он был полон решимости сделать все, чтобы никто из Залесских не вышел из темного леса живым. Именно поэтому Юрий внимательно следил за лесом, вглядываясь в тени и прислушиваясь буквально к каждому звуку. Он знал, что враги не отступят, пока не найдут своих пропавших товарищей. Но теперь он был готов к любому развитию событий. Так что, когда на следующий день, ранним утром, он снова заметил движение в лесу, паренек уже был готов. Еще одна группа приближалась к контролируемой им территории. На этот раз это были только егеря, опытные охотники, специально обученные для таких задач. Они шли осторожно, тщательно осматривая местность, и Юрий понимал, что эти люди представляют серьезную угрозу, так как на поддельный след можно было поймать одного егеря, на которого давят обычные стражники. Но тут, все эти люди хорошо разбирались в следах, и кто-нибудь из них все равно заметит какое-либо несоответствие. Так что паренек быстро переместился в тени деревьев, держа свой лук наготове. Он знал, что единственный шанс – это застать егерей врасплох. Он выбрал удобную позицию и затаился, следя за каждым их движением. Эти егеря явно были опытными, поэтому и двигались медленно, буквально сканируя лес в поисках следов. И когда первый из них приблизился к месту, где Юрий устранил предыдущую группу, мальчик снова натянул тетиву и выстрелил. Стрела практически беззвучно пронзила воздух и поразила цель. Первый егерь упал, даже не успев издать ни звука. Остальные мгновенно насторожились, но Юрий действовал быстро. Так что и вторая стрела нашла свою цель, затем третья. Волна паники охватила оставшихся. Они также попытались скрыться, но мальчик был неумолим. Он знал, что не может допустить, чтобы кто-то из них ушел живым. Так что вскоре все эти егеря тоже лежали мертвыми на земле. После достижения своей очередной цели, Юрий внимательно осмотрел тела убитых, собрал все трофеи и снова принялся за уборку следов. Он знал, что враги не должны понять всего того, что именно здесь произошло. Для этого он снова перенес тела вглубь леса, где их должны были найти хищники, и тщательно замаскировал место боя. А когда все следы были убраны, Юрий наконец-то смог вернуться в свое убежище. Он чувствовал сейчас не только усталость, но и своеобразное облегчение. Теперь, когда егеря были устранены, и никто не возвращался к своим хозяевам с докладами, Залесским пришлось бы отступить, так как они просто не могли позволить себе терять еще больше людей в темном лесу. И все потому, что все это деньги. Достаточно большие деньги, которые таким мелкопоместным дворянам всегда следует учитывать. Иначе, вместо выгоды от такого грабежа, они понесут одни сплошные потери. Юрий вернулся в свою пещеру, зная, что теперь он в безопасности. Он мог не переживать, что кто-то чужой придет к нему по следам Ергина. Лес снова был его домом, и он знал, что сможет защитить его от любых угроз. Устало присев у своего огня, и чувствуя, как напряжение постепенно уходит, он думал о том, что он должен делать дальше. Теперь месть была его целью, но он знал, что должен действовать осторожно и мудро. Залесские не забудут своих потерь, и он должен быть готов к любым их действиям. Но пока что, хотя бы на время, он мог отдохнуть и набраться сил. Юрий знал, что борьба только началась, и он был готов продолжать ее до конца. В этот раз, вернувшись в свою пещеру, Юрий почувствовал тяжесть утраты сильнее, чем когда-либо. Ергин был не только его наставником, но и единственным взрослым, который заботился о нем после того, как собственные родители стали отдаляться. Юрий знал, что должен почтить его память и обеспечить достойные похороны. Поэтому он приступил к подготовке погребального костра. Для этого он выбрал место на небольшом холме, откуда открывался вид на реку, что протекала через лес. Туда Юрий собрал сухие ветки и хворост, которые тщательно укладывал в основу будущего костра. Он знал, что огонь должен быть сильным и чистым, чтобы дух Ергина наконец-то нашел покой. А когда все было готово, Юрий вернулся в пещеру и осторожно перенес тело Ергина к костру. Он постарался уложить его с уважением, словно старый стражник просто уснул и вскоре проснется. Потом он нашел несколько диких цветов, которые успели распуститься, несмотря на раннюю весну, и уложил их вокруг тела. Затем Юрий зажег костер. Пламя взвелось высоко, освещая лицо мальчика и отражаясь в его глазах. Он стоял рядом, наблюдая, как огонь поглощает все вокруг, и чувствовал, как слезы текут по его щекам. Это был момент прощания, и Юрий дал себе волю плакать, выпуская всю боль и горечь. А когда огонь начал утихать и тело Ергина превратилось в пепел, Юрий взял небольшой мешочек и собрал все то, что у него осталось. Он тщательно убедился, что собрал все до последней частицы, чтобы ничего не осталось на месте костра. Затем он направился к реке. Он заранее выбрал место на берегу, где течение было достаточно сильным, чтобы унести пепел как можно дальше. Он стоял там, держа мешочек в руках, и вспоминал все моменты, проведенные с Ергином. Эти воспоминания были как свет в темноте, наполняя его сердце теплом и решимостью. Медленно, с благоговейным уважением, Юрий начал высыпать пепел в воду. Река подхватила его, и струи унесли останки старого стражника прочь. Паренек смотрел, как пепел растворяется в воде, и шептал прощальные слова, обещая Ергину, что никогда не забудет его уроки и что выполнит свою месть. И когда последний след пепла исчез в реке, Юрий медленно опустился на колени и склонил голову, прощаясь окончательно. Он знал, что дух Ергина теперь обретет покой, а его долг перед старым стражником был выполнен. Немного времени спустя Юрий медленно поднялся и вернулся к пещере, чувствуя, что завершил важный этап своей жизни. Теперь его ждали новые испытания и битвы, но он был готов встретить их с решимостью и силой, которые передал ему Ергин. Он знал о том, что его путь только начинается, и что впереди его ждет еще много трудностей. Но теперь он был не один, память о Ергине и сила духа, которую он унаследовал, будут всегда с ним. Завершив похороны Ергина, Юрий теперь полностью сосредоточился на своей миссии мести. Он знал, что Алексей, старший брат, скоро вернется к разоренному замку, полагая, что семья Залесских выполнила свою задачу и больше не представляет угрозы. Именно поэтому паренек решил наблюдать за поместьем, ожидая подходящего момента, чтобы приблизиться к брату. Для этого он выбрал удобное место на опушке леса, откуда открывался хороший вид на замок и окружающие его земли. Он знал, что не может просто ждать, и поэтому устроил себе удобное укрытие, используя густую листву и ветви деревьев. Мальчик наблюдал за разрушенными стенами и дворами, пытаясь уловить любые признаки жизни. Отсюда он мог следить за любым движением вокруг замка и быстро реагировать на любые изменения. Прошло как минимум 2 дня, и Юрий начал замечать, как разоренные деревни медленно приходят в себя. Люди возвращались к своим домам, пытаясь восстановить нормальную жизнь. Однако замок оставался мрачным напоминанием о недавней трагедии. Кругом валялись обломки, обугленные балки и разрушенные стены. Залесские старательно разграбили все ценное, и теперь это место было покинуто и забыто. Одним утром, когда первые лучи солнца лишь начали пробиваться сквозь деревья, Юрий заметил, что отряд Залесских, прибывший ранее в разоренное поместье Левицких, начал собираться и готовиться к отъезду. Он внимательно следил за каждым их движением, понимая, что это его шанс нанести решающий удар. Как только они покинули территорию земель Левицких, Юрий последовал за ними на безопасном расстоянии, не привлекая к себе излишнего внимания. Тем более, что этот отряд двигался достаточно медленно, явно уставший и обремененный трофеями. Юрий знал, что рано или поздно им придется остановиться на ночлег. Он терпеливо следовал за ними, зная, что лучшим временем для атаки будет тот самый момент, когда они расслабятся и будут уязвимы. Ночь наступила быстро. Все ближайшие территории, включая тот самый подлесок, в котором они все сейчас находились, погрузились в тьму, лишь изредка освещаемую луной, пробивающейся сквозь густую листву. Сильно поредевший благодаря стараниям Юрия отряд Залесских нашел удобное место для привала возле небольшой поляны, окруженной высокими деревьями. Они развели костры и начали готовить ужин, явно не подозревая о том, что кто-то может напасть на них в такую ночь, да еще и на достаточно безопасных территориях. Но Юрий уже наблюдал за ними из укрытия, тщательно планируя свою атаку. Он видел, как стражники рассаживаются у костра, разговаривают и смеются, не подозревая о надвигающейся опасности. Среди них были и 3 сына Залесских, слабые маги огня, но все равно опасные враги. Они расположились ближе к центру лагеря, обмениваясь между собой шутками и какими-то глупыми и мало кому интересными историями. Юрий дождался, пока огонь начнет затухать, и стражники станут менее бдительными. После чего он осторожно достал свой артефактный лук с магической тетивой, изготовленный из жил измененных дикой магией животных, и приготовил стрелы-артефакты. Эти стрелы, сделанные с использованием концентрированной эссенции маны и кости измененных существ, были способны пробивать даже самые прочные доспехи. Ведь он просто не знал того, чего стоит ожидать от этих людей. Мало ли, вдруг они не так уж и наивны и даже спать будут в кольчугах, а ему не хотелось бы давать им даже малейшего шанса на выживание, как они не дали его родителям. Когда стражники начали засыпать, Юрий тихо выскользнул из своего укрытия и занял позицию на возвышенности, откуда он мог видеть весь лагерь. В этот момент он напрягся, чувствуя, как его сердце бьется быстрее. Настал момент истины. Медленно натянув тетиву и тщательно прицелившись, паренек выпустил первую стрелу. Она летела практически беззвучно и мгновением позже вонзилась в одного из младших братьев Залесских, пробив его насквозь и бросив прямо на старшего, который в этот момент старательно жестикулировал, рассказывая что-то из своих похождений. Крик боли разбудил остальных, и в лагере сразу же началась паника, люди хватались за оружие, но не могли понять, откуда пришла беда. Юрий выпустил еще несколько стрел, целясь в стражников и второго брата из троицы Залесских. Стражники падали один за другим, не успев даже понять, что происходит. И когда очередная стрела все же пронзила второго брата, и тот рухнул на землю, истекая кровью, старший из этой троицы яростно завопил в темноту, окружавшую их лагерь, банально требуя, чтобы убийца вышел к нему на честный бой. Но ответом на его вопли была только тишина и свистящие из темноты стрелы, с жуткой неумолимостью выкашивающие его людей, которых и так оставалось очень мало, что было и не мудрено. Ведь в момент тревоги стражники сами втолкнули в угасающие костры вязанки хвороста, что вынудило резко загудевшее пламя буквально взвыть, ярко осветив весь их лагерь. так что они сейчас были у Юрия как на ладони, а вот его местоположение они, в панике мечась по лагерю, определить не могли, а последний из братьев Залесских, видя, как его люди и братья погибают, начал и сам метаться в поисках укрытия. Он пытался использовать магию огня, но его плетения были слабее и менее эффективны, чем атаки Юрия, так что волна паника полностью охватила его, и он был не в состоянии контролировать ситуацию. Перебив большую часть отряда, Юрий осторожно спустился поближе к лагерю, держа лук наготове. Остатки отряда Залесских были в шоке и не могли оказать достойного сопротивления, так что он методично добивал каждого, кто еще был способен двигаться, не оставляя никого в живых. А когда бой закончился, Юрий подошел к старшему из братьев Залесских, который лежал на земле, тяжело дыша и истекая кровью, так как его грудь также пробила стрела Юрия. Тот смотрел на него с ужасом и мольбой о пощаде в глазах, но Юрий не испытывал ни капли жалости. «За смерть моих родителей», — тихо произнес Юрий, глядя в глаза умирающему врагу, — «за все то, что вы сделали моей семье». После этих слов, он быстро нанес последний удар, избавив последнего брата Залесских от мучений. Юрий стоял над телами своих врагов, чувствуя, как напряжение и гнев постепенно покидают его. Он отомстил за свою семью и за Ергина, после чего он быстро собрал все трофеи, которые могли пригодиться, и уничтожил все следы своей атаки. Он понимал, что еще не время возвращаться в мир людей. Темный лес стал его домом и убежищем, и теперь он должен был найти новый путь в своей жизни. Полностью разделавшись с отрядом врагов, Юрий не позволил себе долго задерживаться в этом месте. Он понимал, что любая задержка могла стоить ему жизни, ведь семья Залесских не оставит попыток найти своих сыновей и весь отряд. Юрий быстро собрал все, что могло пригодиться: оружие, доспехи, припасы и ценности. Он знал, что каждая вещь может оказаться ему полезной в будущем. Также он тщательно обыскал тела убитых, извлекая все ценное. Затем нагрузил добычу на лошадей, которые все еще беспокойно били копытами, стоя возле деревьев, привязанные к нижним ветвям. Ему пришлось действовать быстро и осторожно, чтобы не привлечь внимание от тех, кто мог оказаться поблизости, так как эти земли были достаточно обжитыми. Так что он знал о том, что отряд считал себя в безопасности, но его внезапная атака оставила их без шансов на спасение. А собрав все необходимое и погрузив на лошадей убитых им людей, Юрий направил этот не совсем обычный караван в сторону темного леса. Он умело вел лошадей, стараясь не оставлять следов, которые могли бы выдать его местоположение. Внутри леса он чувствовал себя как дома, зная каждую тропинку и укрытие. Конечной точкой своего пути он выбрал весьма укромное место в глубине леса, где никто не сможет найти следы того, что произошло. Он знал, что местные хищники разберутся с телами погибших, оставляя лишь кости. Это должно было сбить с толку семью Залесских и не дать им понять, что случилось с их сыновьями и всем отрядом. А для этого он специально в заранее выбранном месте свалил тела погибших, а лошадей, сняв с них всю сбрую и седла, отпустил на свободу. Они были клейменными, и рано или поздно их могут найти. И тогда вся эта ситуация, связанная с пропажей этого отряда, станет еще более запутанной. Всю ночь Юрий работал, не покладая рук. Он организовал положение тел погибших, даже если их найдут до того момента, как до них доберутся местные хищники, именно таким образом, чтобы они выглядели как жертвы нападения зверей. И все из-за того, что он рассчитывал на то, что дикая природа темного леса замаскирует его действия и не оставит ни малейшего шанса на раскрытие правды. А когда эта грязная работа была завершена, Юрий еще раз осмотрел место, чтобы убедиться в том, что все сделано тщательно и аккуратно. Затем он взял оставшиеся трофеи и направился обратно в свою пещеру. Он чувствовал, что его миссия выполнена, но знал, что это только начало долгого пути к мести и справедливости. Вернувшись в свою пещеру, Юрий разгрузил пару оставшихся лошадей и также отвел их прочь, где и выпустил. После чего внимательно осмотрел все добытые вещи. Среди трофеев он нашел множество полезных предметов, которые могли пригодиться в его дальнейшем путешествии и борьбе. Он чувствовал, что с каждым таким шагом, хотя и довольно грязным, он сам становится сильнее и увереннее в собственных действиях. Тем более, что Юрий и сам прекрасно знал о том, что семья Залесских не оставит попыток найти своих сыновей и выяснить, что произошло. Но он был готов к любым испытаниям и знал, что темный лес станет его надежным убежищем. Он был полон решимости продолжать свою борьбу и защитить память о своей семье. Но даже после того, как он разделался с отрядом Залесских, Юрий все равно, время от времени, приходил на опушку леса, скрываясь среди густых деревьев и кустарников. Он внимательно осматривал территорию родного замка, разрушенного и опустошенного, ожидая появления Алексея. Сердце его сжималось от боли при каждом взгляде на остатки былого дома, но он знал, что должен держаться, ведь месть еще не была свершена. Прошло не меньше 2 недель, а Юрий все так же терпеливо наблюдал за тем, пока природа постепенно начинала поглощать руины замка. Однажды, когда солнце уже клонилось к закату, он заметил что-то необычное. Внизу, среди сгоревших стен и развалин, кто-то возился в остатках здания. Заметив это движение, Юрий напряг зрение, чтобы лучше разглядеть незнакомца. Фигура была худощавой, но достаточно сильной, словно волк, заточенный в человеческом теле. Это был Алексей. Юрий узнал его сразу, несмотря на то, что брат сильно изменился. И хотя одежда Алексея была изношена, а лицо покрыто следами усталости и недосыпа, но в его движениях сохранялась своеобразная уверенность и упорство. Юрий остался на месте, наблюдая за братом. Алексей явно искал что-то в обломках, переворачивая обгоревшие балки и камни. Его движения были резкими и нервными, словно он боялся, что кто-то может застать его врасплох. И хотя сейчас Юрий понимал, что это его шанс, но он не спешил действовать. Он хотел убедиться в том, что Алексей не заметит его присутствия. Алексей все так же продолжал копаться в руинах, и Юрий начал понимать, что тот, возможно, ищет какие-то ценные вещи или улики, которые могли бы помочь ему восстановить то, что было потеряно. Время тянулось медленно, но Юрий был терпелив. Он знал, что его момент придет. И вот, уже практически с наступлением сумерек, Алексей, казалось, нашел то, что искал. Он поднял небольшой сверток, завернутый в потемневшую от времени ткань, и быстро спрятал его в своей сумке. Затем, оглянувшись по сторонам, он начал осторожно покидать развалины. Именно в этот момент Юрий решил, что это подходящий момент для действия. Он тихо, как тень, начал спускаться от опушки леса, стараясь не издать ни звука. Его сердце билось чаще, но он сохранял хладнокровие, так как понимал тот факт, что Алексей не должен был узнать о его присутствии раньше времени. А когда Алексей направился к коню, привязанному неподалеку, Юрий ускорил шаги, резко сокращая расстояние между ними. Он знал, что должен быть готов к любым неожиданностям, ведь брат все еще мог быть опасен, несмотря на усталость и изнеможение. Подобравшись достаточно близко, Юрий спрятался за большим деревом и внимательно следил за каждым движением Алексея. Он готовился к решающему шагу, зная, что от его действий зависит многое. В голове Юрия мелькали образы погибших родителей и разрушенного дома, и это придавало ему силы и решимости. Заметив, что его брат на что-то отвлекся, он решил подобраться еще ближе. Так что он осторожно пробирался через густой кустарник, держа глаза прикованными к Алексею, который все еще не спешил покидать территорию разрушенного замка. Он старался не издавать ни звука, и его шаги были легки и уверены. Сквозь ветки деревьев Юрий видел, как Алексей, снова вернувшийся в руины дома, казалось, в ярости швырял обломки и обугленные остатки. Подойдя ближе, Юрий услышал возмущенные слова брата, что он глухо бормотал себе под нос.